Магиканин. Торможение длилось 2 часа. Чудовищная скорость корабля упала до планетарной около 1000 километров в секунду. Энергетик довольно подмигнул своему отражению в зеркальной плоскости ситуационного экрана. Он рассчитал режим торможения без помощи командира и поспешил в информарий, напевая под нос популярную песенку о фотоне, захотевшем получить массу покоя. Грант проводил Реута улыбчивым взглядом, тронул Росса за руку, собираясь высказать свое мнение о мальчике, но в этот миг резкий сигнал автомата-наблюдателя заставил его броситься к пульту. Тонкая голубая линия вычертила окружность в объеме экрана над пультом регулятора управления. Остальная часть экрана сгустила цвет, притушив пылающее белым накалом горнило приблизившейся звезды. «По курсу с радиантом в 3 секунды дуги неизвестное тело», — доложил спокойный бретон координатора. «Скорость 49 километров в секунду, размеры от 3 до 7 метров в поперечнике. Даю увеличение». Очерченный линией круг в объеме экрана расширился, в нем появилась блестящая капелька, скачком превратилась в пятнышко света, потом в угловатый предмет размером с кирпич и, наконец, приняла нормальные размеры. Кто-то ахнул. Грант сжал плечо Умба, опомнившись, отпустил. Слов не было. Перед ними, медленно кувыркаясь в пространстве, летел разбитый гусеничный вездеход. Грант с молниеносной быстротой высчитал траекторию его движения. «Ум, 2 минуты на расчет сетки. Мы его поймаем, как бабочку. Саша, стерилизатор, биозащиту, кислородный барраж. Поставь колпак в лабораторном зале, там свободно. Виталий, за пульт. Будешь управлять полем. Думаю, справимся без автоматики. По местам». Центр мгновенно опустел, остались только 2 — Грант и математик, который стоял, засунув руки в карманы и высоко приподняв плечи. Он не отрывал взгляда от вездехода. «Откуда его принесло?» — спросил Грант, не ожидая ответа. «Катастрофа корабля?» «Кажется, там в кабине кто-то есть», — пробормотал Росс. «Видишь?» «Вижу», — вглядевшись, сказал Грант. «Люди?» «Похоже, что люди. Когда-то на моих глазах разбился Таккарикан, и после этого я не могу спокойно смотреть на это. А вездеход ведь земного корабля. Да, форма сугубо земная, но я не помню, чтобы в последние 20 лет такие машины использовались в разведке. Значит, ему не менее 20 лет. Независимых, конечно. Через 1 минуту 7 секунд тело пройдет в 1300 километрах по левому борту, напомнил координатор. Грант сел в кресло, жестом указал на место рядом, посадив встревоженного Росса, ввел поправку в курс корабля и сделал необходимые приготовления. «Внимание! Через 1 минуту включаю генератор поля, даю отсчет. Умба, контролируй нарастание. Виталий, где схема? Перед тобой? Хорошо, бери управление. Внимание! Пошел!» После встречи с вездеходом экипаж находился в подавленном настроении. Гранта больше всего поразила причина гибели людей. В кабине их было 2. Не от недостатка кислорода или пищи, не от болезни или отравления, не от проникающих ранений, ожогов и тому подобного. Они погибли от страшного удара, буквально сплющившего вездеход. Каким образом вездеход оказался в космосе, да еще летящим с огромной скоростью, никто из экипажа понять не мог. Правда, Умба предположил, что вездеход мог выпасть в пространство при катастрофе корабля, но эта версия никак не объясняла присутствие людей в его кабине. В полете незачем 2 в скафандрах залезать в кабину наземной машины. И еще. Анализ показал, что вездеход странствовал в космосе не более 1/2. Срок чрезвычайно малый для истории, но достаточный для предположения о возможной встрече с самим кораблем-носителем. «Что же это за экспедиция?» — спросил притихший Реут. Серые глаза его потемнели, он все еще переживал смерть незнакомых товарищей. «Магиканин», — пробормотал Росс, оборачиваясь к командиру. «Я не помню такого корабля». Грант задал вопрос координатору, и тот, покопавшись в своей памяти, выдал ответ. «Корабль «Магиканин», старт в 2071 году, направление Южный Галактический полюс». «Куда их занесло?» — присвистнул Вихров. «Экипаж — 12 человек, цель экспедиции — изучение свойств межгалактического пространства». Координатор остановился, Был слышен только слабый фон динамика. Потом добавил: «Связь утеряна в 73-м году. Дата предполагаемого возвращения — 120-й год». «А сейчас 174-й», — тихо проговорил Росс. «Они в пути уже 103 года». Грант оглядел лиц товарищей, хотел сказать «по местам», и споткнулся на первом слове. В командном зале «Трансгала» резко прозвучал гудок. Замигал на пульте алый индикатор радиоприема, и в тишине раздался четкий, уверенный голос автомата. «Сигнал СОС. Простейший код, известный с середины XIX века под названием азбуки Морзе. Всего два слова. Прошу помощи». Побледнел Реут. Расширились глаза у Вихрова. Росс выпрямился в недоумении. Грант молча надел МКАН и жестом приказал всем занять места. Корабль три раза бросал зов в молчаливую темноту туманности во всю мощь бортовых передатчиков. Ждал ответа. Три раза приходило слабенькое эхо, отражение радиокрика от магнитной короны звезды. Ответа не было. Наконец автоматы смогли взять достаточно надежный пеллинг сигнала, и корабль по перпендикуляру прыгнул в сторону от курса. После второго прыжка локатор нащупали в створе пеллинга неизвестное тело, и потому как переглянулись астрофизик и командир, остальные поняли, что случилось что-то необычайное. «Планета», — произнес растерянный Вихров, — «не может быть». «Звезда в облаке еще куда ни шло», — пояснил Грант в ответ на вопросительный взгляд Росса, «но чтобы у звезды был еще и спутник». Плотность газа в облаке такова, что трение за несколько тысяч лет приведет планету к падению на светило, если только планета не захвачена звездой из какой-нибудь системы недавно. «Мне кажется, это магиканин, его СОС», — сказал Умба, работая с пеленгационной аппаратурой. «Азбука Морзе — обычный радиозапрос, а не ТФ-передача, вездеход того же периода звездоплавания». «Совпадение слишком разительное. Внимание! Отдаю управление координатору». Грант кивнул, переключил систему ручного управления на своем командирском пульте и присоединился к Вихрову, считывающему параметры открытой планеты. Через два часа они уже шли над ночной стороной планеты на высоте 50 тысяч километров, и координатор, вычислив стационарную орбиту, положил корабль в дрейф. «Поисковая группа Умба и Вихров», — объявил Грант. «Десантолету готовность 1. Связь по ТФ-каналу. Вопросы?» «Нет», — ответил Умба, поворачивая к нему лицо. «Тогда в путь. Время не ждет». Масса планеты почти не отличалась от массы Земли, но диаметр ее был вдвое больше. Возникла необъяснимая загадка. По расчетам, плотность пород планеты должна была быть меньше единицы, то есть меньше плотности воды. Но по данным локации, планета не представляла собой ни жидкий шар, ни газообразный. Кора ее была твердой и по составу напоминала глубинные метаморфические породы Земли и родственных ей планет. Десантолет совершил два витка вокруг спутника звезды, и Умбаа обнаружил на очень низкой орбите наполовину разрушенную автоматическую станцию, передатчик которой слал свое жалобное «жду помощи». Людей на станции не оказалось, зато Вихров в ее тесной рубке нашел кассету с магнитозаписью, произвел посадку в экваториальном поясе возле города. «Стартовать не могу, ходовой двигатель разрушен, в живых остались трое, посадка на планету смертельно опасна», командир космолета «Магиканин» Тихонов. Грант вернул десантолет и запустил над планетой более полусотни зондов для поисков места посадки магиканина. Спустя сутки локаторы одного из зондов зафиксировали яркий радиоответ с поверхности планеты, и Грант, неразговорчивый в последнее время, решительно повел «Трансгал» на более низкую орбиту.